и бледная подсудимая. Но все это застилает галлюцинация. Ему кажется, что не ее, а его, и с ним все общество судят, и что защита говорит обвинительную речь, отнимая у них всякую надежду на оправдание. Но галлюцинация проходит, чередой проносится обстоятельство дела, и событие 13 июля восстает перед ним во всей своей отталкивающей наготе, заслоняя недавние болгарские ужасы. Он не в силах передать в подробностях эту страницу человеческой жестокости, пусть читатели прочтут сами, но он чувствует, что все это совершено не одним потерпевшим, а всеми, всеми, всем обществом, которое молчало, когда совершалось поругание закона, всею печатью, которая не поднимала своего голоса, и что все они своей апатией, своим равнодушием к попранию справедливости воздвигли руку за Сулич, у которой были отняты без вины и приговора ее молодость и малейшая надежда на лучшее будущее. И вот когда среди общего томления раздается покрываемое взрывом восторга слово «оправдание», ему снова грезится, что не она, а он сам оправдан, что теперь все пойдет хорошо после ряда неудач и горя, и что наступила желанная, хотя и тяжелая минута, с которой должно начаться общественное выздоровление. В таком же тоне высказывались и другие органы печати. Одно новое время молчало. Оно, по-видимому, начинало прислушиваться к камертону из Москвы и начинало гнуть свою линию в том направлении, которого оно стало с таким позорным успехом и беззастенчивостью держаться в последующие годы. Но исход дела и напугал многих. Правительство почувствовало общественное значение решения присяжных, принятого с таким восторгом. Все те, кто, быть может, лично и брезгая насилием, были не прочь допустить его в руках других для порядка, увидели, что за это приходится дорого платиться. Многих возмутило то, что в решении каких-то присяжных прозвучал голос осуждения сановнику, генерал-адъютанту, крупному представителю власти. Давно начавшийся разлад между административной практикой и теоретическими требованиями, выросшими на почве преобразования Александра II, сказался резко, громко, во всеуслышание, и победа, нравственная победа, осталась не за практикой. Поле битвы оказалось перенесенным в чуждую независимую сферу, и в ней мероприятия административного произвола не нашли ни ценителей, ни знатоков. Склониться перед этим фактом значило войти в узкие рамки закона, стеснить себя навсегда, сознательно отречься от того, что поэт называл необходимостью самовластия и прелестями кнута. Надо было стать на защиту колеблемого авторитета, ибо сегодня Трепов, а завтра кто-нибудь повыше, ведь кто Богу не грешен, царю не виноват, и так далее. Наконец, очень многие были возмущены отрицанием виновности подсудимой при наличности факта преступления и сознания в нем. При полном непонимании, которое существует в нашем обществе относительно судебных порядков и способов отправления правосудия, почти для всех вопрос «виновен ли» и до сих пор равносилен вопросу «сделал ли». И когда человеку, который сам сознает, что сделал, говорят «невиновен», то в обществе поднимается крик, в котором искренность недовольства равняется лишь глубине невежества. В деле Засулич был именно такой случай. И никто не хотел понять, что, говоря невиновно, присяжные вовсе не отрицали того, что она сделала, а лишь не вменяли ей этого в вину. Мне рассказывали, что в это именно время в одном из клубов заслуженный генерал, негодуя на исход процесса, кричал: «Помилуйте! Да и могло ли быть иначе при таком председателе? Она говорит сама, что стреляла! А господин Кони спрашивает у присяжных, виновна ли она? Нет, как это вам нравится, виновна ли она, а?» В правительственных сферах забили тревогу, как только после первого впечатления явилось сознание, что общество, выйдя из пассивной роли, выразило осязательно и наглядно в громе рукоплесканий и криках восторга свое неодобрение.